Частот восприятия мира, радиоприемник жизни в руках. Ты на одной стороне у штурвала, помехи вокруг и шум в проводах. Кто решает сторону света и тьмы? Моменты ускользают меж пальцев. Ловим сигналы с вечной зимой, ответы как тайны в наших танцах. Кто решает? Кто решает? Кому доверять этот шум бесконечный? Кто решает? Кто решает? Смысл найдем мы в хаосе временном. Волны и волны бурлят, словно река. Мысли запутаны в частотах эфира. Голос твой тихий там, где-то вдалеке. Искры надежды в битовых ритмах. Волны и волны бурлят, словно река. Мысли запутаны в частотах эфира. Голос твой тихий там, где-то вдалеке. Искры надежды в битовых рифмах. Ты выбираешь тон этой песни. Кто-то мешает ловить ее звук. Радио жизни играет без перерыва. Это наш путь и наш главный дух. Кто решает? Кому доверять этот шум бесконечный? Кто решает? Кто решает? Смысл найдем мы в хаосе временном. Кто решает?